Глава 5. Быть хозяйкой бала. Утро дня бала у чудовищ. Нева. Папа поставил мой саквояж в закрытую карету, которую прислал к моему дому гоблин Граджи, и подозрительно просканировал внутреннее пространство. Вдруг что-то может мне повредить. «Обещай мне не общаться с оборотнями на балу. Они все слишком эмоциональны и не всегда сдержаны, особенно по отношению к юным ведьмам». «Не могу, папочка». Я надула губки и потупила взор, чтобы скрыть смех. «Папа очень за меня переживает, отпуская так далеко, почти за 50 миль от дома, да еще к самим чудовищам. Вчера 10 раз менял решение, пытаясь отговорить угрозами, уговорами, лестью, страшными слухами. Тогда я пригрозила, что остаток практики фей пойду проходить к нему в контору, и это сработало. Папа сдался, но небольшие отступления от нашего соглашения все же позволял, на всякий случай, вдруг что-то и сработает». Еще раз поцеловала родителей, села в карету и покатила. Сначала по городу, потом по полям. Еще через какое-то время начался лес, а следом я увидела горы и замок. Что выглядело мощнее и впечатляюще, не могу утверждать. По мне так горы, но и замок заставлял открыть рот от удивления. Массивный, с мощными башнями и крепкой стеной. Широкий ров с водой впереди, почти как озеро. Массивный каменный мост на огромных цепях толщиной с руку гигантского орка. Как только я въехала в замок, к моей карете подскочил мальчик-служка, опустил лесенку, открыл дверь, а руку мне уже подавал сам Граджи, недобро так улыбаясь. «Рад вас приветствовать, юное создание. Опоздание незначительное, но я вынужден буду его зафиксировать, мало ли где вы еще проштрафитесь». «Вот ведь шельмец! Будет теперь фиксировать все неточности исполнения договора! Не за честь практику он мне не сможет, ведь основную часть я без вопросов собираюсь выполнить. Но штрафные баллы, время, что и когда он мне потом предъявит?» Меня провели в домик отдельный, одинокий, стоящий на самом краю необъятного поля, которое раскинулось сразу за замком. Хорошо еще, что к домику вела хорошо вымощенная дорожка, а то придется еще на бал идти по ямам да корням в нарядном платье. Домик оказался очень уютным, одноэтажным. Встречал широко распахнутыми окнами дверями, про которые гоблин тут же мне сообщил, что как только я приду с бала в дом, мне надлежит проверить все замки и ни в коем случае не открывать. Вокруг домика были посажены кусты дикой вьющейся розы, аромат которой витал на всем пространстве поля, пока я шла от замка. Мне объяснили, что аромат будет отпугивать оборотней и чудовищ. На всякий случай. Внутри домик состоял из одной спальни и дучи за ширмой. Больше ничего не оказалось. Я не требовательна, но по традиции туда, где располагается кровать и где спит молодая незамужняя девушка, вход незнакомым мужчинам воспрещен, так что пришлось оставшиеся инструкции слушать на улице и получать положенные защитные артефакты. И высказывать претензии к платью тоже пришлось на улице. Представьте, мне, миниатюрной девушке, предложили платье от женщины втрое шире меня и выше к тому же. В общем, мне принесли платье мэтресса Нелиди. Какая наглость! Я вполне естественно принялась скандалить. Ведь нужно же поддерживать всеобщее впечатление, что я та еще ведьма. На всякий случай, чтобы на следующий бал искали кого-нибудь заранее. Это во мне фея дергает за звоночек и тоненько намекает, что ей у чудовищ некомфортно. Вот только-только прибыли, а ей уже некомфортно. Вернее, мне некомфортно ощущать чужеродную силу своей магической природной феи. А ведьма, кстати сказать, ничего не замечает. Вокруг нее пока еще ничего вреднее ее самой не обнаружилось. Платье сначала попробовали утянуть и подрезать. Получилось жуть жуткое, словно я на огневушку салфетку насадила. Огневушка маленькая и тоненькая, и салфетка вокруг нее болтается почти колоколом. Потом попытались подогнать по фигуре магией. Но в замке чудовищ всякая магия сталкивается с сопротивлением, и все получается из рук вон плохо. Так и платье уменьшали, уменьшали, и довели до состояния, когда и на детскую куклу не наденешь. Видно, уменьшающие заклятия накопились и резко подействовали все сразу. Итог дня. Бал начнется через час, а я в одном халате и артефактах, и ничего наряднее моего белья в окрестностях замка не обнаружилось. Граджи, увидев дело рук магов и служанок, пришел в ярость, буркнул, что я еще не приступила к своей роли, а проблемы уже появились, и отправился искать платье. Наверное, он воспользовался колодцем для перемещения, так как уже через 15 склянок в комнату принесли штук 50 платьев, некоторые пропахли нафталином, большинство безнадежно устарели и почти все были больше в размере. Правда, несколько платьев моего размера все-таки нашлось. Одно было кроваво-красное и такое узкое, что походило на кожу змеи, которую вывернули наружу. Бррр! Хотя, предполагаю, мужской части приглашенных на бал я в этом наряде понравлюсь чрезвычайно. Боюсь, бал еще не начнется, а меня уже придется спасать. Второе было ярко-зеленое, почти изумрудное, то ли от дриады, то ли от гнома. На нем было столько камней, что весило, наверное, 3 меня. В общем, тоже не подошло, но я очень сожалела, даже обеими своими сущностями. Все мы очень любили украшения, а тут все платье сплошной изумруд. Третье платье было бледно-голубого цвета с мелкой серебряной искрой. Вырез не выставлял грудь на всеобщее обозрение, а только слегка интриговал. Корсет прилегал к талии мягко и не сковывал движений, а юбка опадала к ногам мягкими волнами, не облепляя и не вставая куполом. Идеально подошло по фигуре, только блекло это невозможности. А еще спина открыта настолько, что еще чуть, и мои обе татушки будут продемонстрированы миру. Они у меня прячутся под лопатками. В общем, пришлось выбирать из одного платья. Совсем девушку не уважают, но зато какой простор для капризов. Ох, я размялась, когда пришел черед обуви. Ведь все те бальные туфельки, которые полагалось надевать к этим платьям, были мне как зимние полозья, которые Лайн и Кит надевают зимой для развлечения. Гоблин второй раз убежал куда-то и принес мне детские туфельки, вернее, детские пуанты. Но удивительно, они подошли и по размеру, и по цвету, и даже как-то обидно, что не удалось помучить всех подольше. А то я пока ждала, услышала, что одна служанка говорила другой: «Она такой милый цветочек, пусть хоть всегда будет у нас хозяйкой, и не то что это, а не Лиди, зверюга страшная». Вот и думай после этого, что совершенно не разбираешься в капризах. Прическу уже делали наспех, вернее, причесали и забыли, только у висков подхватили 2 артефактными заколками, которые должны защищать от сглаза, и погнали меня к замку в детских пуантах да пешком. Очень некрасиво, могли бы и карету подать. О, забыла рассказать про артефакты. Их на меня надели много, чрезвычайно много. Мне объяснили, что артефакты защищали от всех случаев, которые когда-либо происходили с хозяйками. От пожара в воде, представляете? От ядовитых цветов на платье, проходящей мимо дамы. От флейты, вызывающей своей музыкой приступы рвоты и нижнего недержания. Послушала я все это и приуныла. Бедные женщины, как им, наверное, было трудно, если каждый бал их пытаются так подставить. Вроде не смертельно, но жутко болезненно и неприятно. Честно, захотелось развернуться и, подняв юбку, бежать из замка во всю силу своих маленьких ножек в пуантах. Оказывается, быть хозяйкой бала у чудовищ очень опасно. Но я еще не знала, насколько...